Казалось бы, какое дело дочери фермеров до каких-то там остатков древних, да еще и внеземных цивилизаций. Однако Таню тянуло туда, к передвижным лабораториям с эмблемой группы «Археологика», как магнитом. Впервые ступив в желтую канавку свежего раскопа, где суетились мелкие роботы с короткими трубчатыми хоботами, они снимали песок и глину с древних камней, чуть позже она узнает, что археологи зовут их пылесосами. Таня отчетливо ощутила: «Мое! Никому не отдам!» С этим глубоким и правдивым ощущением не могла сравниться радость от возни со славными, но глупыми мафлингами. Что уж говорить о прочих убогих увеселениях провинциальной Екатерины. Очень скоро археологи претерпелись к обществу стеснительной высокой девушки в синей школьной форме с длинной платиново-белой косой, свернутой кренделем на затылке. Школьница осторожно расхаживала по их владениям и с жадностью губки впитывала в себя все, что вокруг происходило. Случалось, она даже отваживалась задать вопрос какому-нибудь старшему помощнику младшего ассистента, а потом, краснее и бледнее, выслушивала сбивчивый ответ. Спустя месяц Таню и вовсе начали принимать за свою. Ей даже разрешили присутствовать на летучках, а потом и на семинарах, которые время от времени члены группы профессора Каурина устраивали для учителей истории, заезжих любопытствующих с научными степенями и местных лекторов общества наследия. А еще через месяц Таню допустили к горячим раскопам вместе с аспирантами первого года. В знак особого расположения ей доверили наклеивание говорящих бирок на свеженайденные артефакты. На языке полевой археологии данная операция помпезно именовалась первичной классификацией. Таким образом, Таня Ланина сделалась для спаянного коллектива группы «Археологика» чем-то вроде полезного приложения к знаменитым екатерининским курганам. С точки зрения умудренных опытом археологов, Таня являлась идеальной помощницей. Она была молчалива, замечательно заваривала чай, не претендовала на дефицитное спиртное и совершенно ничего не требовала за свою помощь. Некоторые неженатые члены экспедиции даже пробовали за Таней волочиться, но были пристыжены строгим профессором Кауриным. «Товарищи мужчины, имейте в виду, замеченных в связях с несовершеннолетними увольняю без выходного пособия», заявил Каурин на одной из летучек. Товарищи мужчины поняли своего руководителя правильно и сделали выводы. Спустя год экспедиция, несолоно хлебавши, возвратилась в родной Новосибирск, земля Солнечная система. И хотя курганы оказались совершенно бесплодными в плане сенсационных находок, на профессиональном жаргоне археологов холостыми, Таня со всей категоричностью, свойственной ее возрасту, осознала, что не сможет жить без ксена археологии. Именно так, не сможет жить. Ты что, с катушек съехала, дорогая моя? Лететь на землю? В Кёнигсберг учиться? Чтобы изучать черепки от ночных горшков, в которые альтаирские головоноги нужду справляли? Вопрошала Танина мама, тараща на дочь свои водянистые глаза. «Только через мой труп», — заявлял Танин папа, авторитетно укладывая свою тяжелую ладонь на обеденный стол. «Вон поступишь в педагогический, если тебе так не имется, поучишься годика четыре, замуж выйдешь, распределишься, потом детишек будешь учить. Чем плохо-то?» «Да ты своей головой только подумай, откуда такие бабки, сестренка? Ты хоть знаешь, сколько билет стоит до твоего Кёнигсберга? А еще обучение. Тоже ведь подумай, за даром кто тебя учить будет?» Старательно подражая отцу, гундосил брат Кирюша, осваивающий специальность оператора перерабатывающего комплекса на ближайшие Сенокс-фабрики. Но Таня была непоколебима. Она даже взялась ожесточенно спорить, доказывая свою выстраданную правду, чем повергла родителей и брата в состояние, близкое к ступору. В самом деле Таня... Та самая Таня, от которой ничего, кроме «да, мам» и «нет, мам», обычно не услышишь, теперь читает родителям лекции. «Во-первых, дорогой мой братик», — объясняла Таня, — «если я сдам экзамены на отлично и пройду по конкурсу, платить за обучение не придется. У нас в российской директории обучение в университетах бесплатное, если ты только не полная бездарь, конечно. На этом месте Таня со значением глянула на брата, который скорчил в ответ кислую рожу. «Ну, а во-вторых, что?» — с издевкой спросил Кирюха. «А во-вторых, скоро я стану совершеннолетней, и никто не сможет мне ничего запретить». «Запретить-то мы, может, и не сможем», — хитро покручивая ус, заметил папа. «Но и денег на билет не дадим. Подумаешь, профессию себе придумала. Ксена-археолог. Да кому сейчас эти археологи нужны? Тем более ксена. Уж лучше бы на что-нибудь жизненное выучилась. Хотя бы на врача, как дедушка. Короче, на баловство свое денег даже не проси». «И не надо мне ваших денег, сама заработаю», — часто дыша воскликнула Таня. «И все равно поеду». «Да что ты заладила, как робот? Поеду, поеду». Танина мама строго поджала губы. «Да у тебя же в табеле одни тройки. Воображаешь из себя тут непонятно что. Понавыдумывала разного. Ты и диктанта-то простого не напишешь. Я уже не говорю про математику или что там у них сдают». Последнее было горькой правдой. Хотя экзамен по математике для археологов был незатейливым, он все-таки был. Куда ж археологу без расчета объема усеченной пирамиды? Да никуда. И с этой горькой правдой Танюше предстояло что-то решить. Ведь чтобы поступить в университет, и не на какой-нибудь завалящий колониальный, а настоящий земной кёнигсбергский, его Тане горячо рекомендовал профессор Каурин, одной любви к истории и археологии мало, нужны знания. В первый же день летних каникул, отделявших Таню от последнего выпускного класса, она приняла важное решение. Отныне и до поступления у нее 10-часовой учебный день, без выходных. Библиотека, программы-репетиторы, курсы дистанционного обучения по всемирной истории, теории колонизации, культурологии культур созидающих рас, латыни, живым языкам великорасы и обязательно углубленный курс литературы и русского. И пусть голова к вечеру гудит, а глаза слезятся, ради заветной мечты можно и потерпеть. А как же мафлинги? Милые пушистые звери. К черту милых и пушистых. В конце концов, кормить и ласкать мафлингов смогут и папа с мамой, ведь именно они получают за это деньги. К концу учебного года в аттестате Татьяны Ланиной, выпускницы 11 Б-класса средней школы номер 14 города северо-восточной планеты Екатерина, осталась всего одна тройка, да и та по астрономии. Однако родители не сдавались. «Ладно, учебу ты, допустим, подтянула», — говорила мама, повязывая косынкой голову, утыканную аэробигуди. «И, допустим, теперь мы все видим, что у тебя серьезные намерения. Но...» «Что «но»?» — сверкая зелеными глазами, спрашивала Таня. «Но... как бы объяснить? Видишь ли, доченька, денег у нас все равно нет», — потупился отец. «Как это нет? А сбережения? У вас же есть сбережения. Ведь я же знаю, вам платят нормальные деньги», — задыхаясь от распирающего ее возмущения, говорила Таня. «Жизнь сложная штука», — почесывая недобритую скулу, протянул отец. «Были денежки и сплыли. Но куда они могли сплыть? Ведь мы же ничего не тратим, никуда не ездим, ничего не покупаем. Я второй год в одних джинсах хожу. Живем тут как просто как сычи какие-то. У нас даже машина одна на всех». «Видишь ли, дорогая Таня, в последний раз нам с мамой ужасно, просто даже мистически не повезло. Мы тебе не говорили, чтобы тебя не расстраивать». «Что значит не повезло?» — насторожилась Таня. «Еще весной мы с мамой решили поставить на 6 из 52 в оборон лото. Программа проверена, и люди выигрывают все время, в газетах о них пишут. И комбинация была верная, совершенно надежная, 100%. Мы играли по системе, но нам просто не подфартило. Проиграли мы, в общем. Получилось, что 4000 терра... Черт его разберет, как оно получилось». Отец снова спрятал глаза. «Мы даже должны остались. Немножечко». Нянила Ланина поднесла к увлажнившимся глазам носовой платок. Бигуди делали ее похожей на пупырчатого мегацефала с планеты Терта. «То есть... вы все просадили, да? Все просадили, все до последнего терра?» Таня не верила своим ушам. «Можно и так сказать», — сухо кивнул отец. «Да у нас тут не ферма, а просто казино какое-то». Таня едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Однако мораль была проста. Денег на билет Тургенев-Зеленоградск предстояло еще добыть, но где добыть 1500 терра за один месяц?